Однако прокололся я, вспомнив, что Р-51 залетал, когда ему, вместо Алиссона, воткнули Rolls-Royce Merlin 60, я поставил на уши Олега Ивановича, мы просмотрели все чертежи Р-39 из Спита, и заменили 5710-63 на Merlin 70 HL, и поставили туда Rattle. Вся проблема упиралась в то, что Алиссон, безредукторный, а у Мерлина, редуктор. Я такой восстанавливал в начале 90-х, на продажу в музей авиации во Франкфурте, в Германии. На Мерлине на коленвал навешаны регулятор оборотов и маслонасос высокого давления ВРШ. Сняли малую шестерню редуктора и нарезали внутри зубья для переходника на промежуточный вал Кобры. Приводы навесного оборудования разместили на промежуточном валу. Основную шестерню и вал выбросили, отверстие заглушили. Герметизировали кабину кабренка, подключив ее к штатному нагнетателю гермокабины Мерлина. Единственное, что не сделали, не сменили вал. Во время третьего испытательного полета вал лопнул, хотя никаких дополнительных вибраций я не зафиксировал. Я выполнял обычный перевод винта с малого шага на большой, в этот момент раздался громкий щелчок и взвыл двигатель. Я убрал обороты, но понял, что передачи оборотов на винт нет. Зафлюгировал ВРШ, доложился и пошел на посадку. Сел без проблем, немного не дотянув до аэродрома, на дорогу. Весна, поля мокрые, садиться на неподготовленную площадку опасно. Там моего любимого кабренка чуть не раздавили танками, но потом помогли дотолкать его до отворота и поставили в стороне от шоссе. Через полчаса пришла машина, прицепили кобрика и довезли его до мастерской. Мы начали менять промежуточный вал, это обычная работа, ничего особо сложного, только качественная центровка. Через день, проверив вал на легкость вращения и биения, я ушел на очередные испытания. Де-факто, таким образом, появился двухместный Ил-2. Первые серии были переделкой из одноместных, в полевых условиях, и только в 1942 году заводы начали выпускать серийные двухместные Ил-2. Ничего сверхъестественного мы не сделали. Воткнули более мощный двигатель в «Кобру». Правда, мощнее на 700 сил. Нас бы похвалить, но приехали НКВДшники и инженеры из Москвы, из НИИ ВВС, и началась целая эпопея. Мы, оказывается, нарушили условия ленд-лиза, мы не известили начальство, мы подвергли опасности личный состав, то есть меня, кто это все придумал, мы израсходовали неприкосновенный ЗИП редкого разведчика. В общем, расстрел для нас, слишком легкий выход из положения. В общем, арестовали и меня, и Олега Силантьева. Я-то ладно, а вот Олежку за что? Он механик от Бога. И главное, ведь ничего не произошло. Ну, лопнул вал, усталостные напряжения. И что, сколько этих валов уже заменили на кабренке? 2. Старый он, с 1942 года в строю. Почему переделывали? От нас требуют данные, а летать в тыл немцев на спите опасно. Мне ночью в морду сунули какой-то приказ и арестовали. Аж на 2 часа. Через 2 часа в землянку ввалился генерал-полковник Вершинин. Давай, капитан, нужны сведения о противнике западнее Умани. Там нас атакует танковая дивизия СС. Я ж под арестом, товарищ генерал. Не выеживайся, капитан. Гвардии капитан. Давай, гвардеец. Я на кобрике пойду. Какая разница? Сведения нужны. Кобрик рванулся в небо, а я засвистел. Далека родимая сторонка. Вечер вставил в окна синеву. Затеряйся, где-то, похоронка. Если до рассвета доживу. Возвращусь, жену свою привечу. Всех друзей на чарку позову. Где я был и что видал, отвечу. Если до рассвета доживу. А потом, сниму свои медали. И пойду тогда косить траву. В тишину, которую мы ждали. Если до рассвета доживу. Отойди ты, смерть моя, в сторонку. Мне вернуться надо наяву. Затеряйся где-то, похоронка. Если до рассвета доживу. О чем свистишь, капитан? Послышался голос Константина Андреевича. Так песенка. Затеряйся где-то, похоронка. Если до рассвета доживу. Что мысли такие мрачные? А вы не помните, откуда меня доставали на вылет? Подхожу к Умани. Наблюдаю артиллерийский бой на западной окраине. На станции Синица идет выгрузка бронетанковой техники. Меня атакуют. До связи. 6 Фоккеров атаковали меня у Синицы. Они были выше меня, где-то на 12 тысяч. Надо было идти выше, но не было времени перефокусировать кодек. Это делается на земле. У каждого из них 2 пушки МК-108, 30 мм. Они их обозначают как 3,0 см. И по 60 снарядов к каждой, опытные. Одна пара атаковала, а две другие ждали моих ошибок. Хрен вам, ошибок не будет. Я сделал змейку и атаковал ведомого первой поры. Горит, отойди ты, смерть моя, в сторонку. Крутой вираж, без потери высоты, и атакую вторую пару. У меня всего 250 патронов на каждый ствол браунингов. Ведущий получил пробоины и посыпался вниз. Немцы перестроились. Они поняли, что впереди только смерть или победа. Ведомые поджимаются к ведущим. В этом наборе им не светит. Уже минус 2. Еще ранверсман. Мое преимущество по высоте я разыграл на скорость разворота. Короткая, еще, дымит, зараза. Облегчаю винт и набор скорости. Теперь вверх и затяжеляю винт. Надо действовать плавно, иначе опять сломаю промежуток. Переворот и атака первой пары. Интересно, кого из нас больше? Я вообще-то один, но у меня больше скорость. Сокол, я, гора, уходи. Сведение важнее. Гора, я, сокол, не могу. На пикировании достанут. Работаю, прошу поддержки, вижу еще противника снизу. Сокол, приказываю отходить. Сейчас, атакую ведущего первой пары и ухожу в сторону Днепропетровска. С таким мощным двигателем имеющийся запас топлива на полном ходу израсходуется полностью через 1:20, но через 20 минут, линия фронта, если не собьют, то успею. Оторвался я от них сразу, новый двигатель дал мне совершенно другую машину, но надо поправлять центровку. Ушла назад, как на серийку, придется пушку на место возвращать. Начал спускаться, на малых оборотах приходится чуть выпускать подкрылки, постоянно следить за температурой, неудобно, отвлекаешься от наблюдения за воздухом. Включил на полную обогрев кабины и открыл форточки, температуру удалось сбить, с этим еще придется повозиться. Вот и аэродром, отпускаю охранение, притираю машину. На старте полно начальства и НКВДшников. Арестант прилетел. Что, хотели уничтожить вещественное доказательство? Почему взяли эту машину? Слушай, пошел ты, капитан, сам знаешь куда. Ее для этого делали, специально для разведки. Кто вам разрешил, а кто мне может запретить обеспечивать безопасность проведения полетов? Умирать мне совершенно не хочется. Что произошло? Машина не может выполнять задание? Может. Сегодня провел бой с шестеркой факиров у станции Синица, сбил или повредил 4 из 6, и свободно ушел от них. А факир на этой высоте имеет скорость выше, чем у стандартной кобры, а кабренок от них оторвался. Понял. В этот момент подъехал Вершинин. Я знал, что никакой срочной необходимости в этом вылете не было. Это он придумал, чтобы вытащить меня из-под ареста. Такую разведку могли выполнить и строевые летчики, еще и сразу проштурмовать Синицу. Но Константин Андреевич тонко чувствовал ситуацию, поэтому разыграл все, как по нотам. Ну и я, своим боем, ему подыграл. В обычных условиях я бы просто ушел, не позволил бы себе атаковать противника, но назвался груздем, полезая в кузов. Командующий приехал не один, а с Федором Федоровичем Веровым, замполитом армии. Тут же вручили мне красное знамя, расцеловали, заставили открыть капот и кабренка, показать им переделки. На все лады хвалили меня и Олежку. А где Силантьев? Ему же тоже мы орден привезли. На губе, отдыхает после работы. Капитан, набросился на следователя генерал-полковник. Вы что делаете? Вы же на корню рубите смекалку и инициативу у моих лучших инженеров и летчиков. Товарищ генерал, у меня приказ, возбуждено уголовное дело. О чем? О чем уголовное дело? Они что-то украли? Они восстановили самолет. Кабренок, самый высотный самолет армии, это не стандартная машина, и заменить его у меня нечем. А присланное англичанами старое дерьмо не имеет вооружения, не бронирован, а разведчикам иногда приходится вступать в бои, вот как сегодня. Но ведь двигатель нестандартный, так и машина нестандартная. Показывай документы. Опять Ярославский. Все, мое терпение лопнуло. Где эта сволочь? В общем, уехал от нас писатель лейтенантом. Одну звездочку у него сковырнули. Вместо него приехали лейтенант Козлов и капитан Гореев. Гореев не такой высокий и плотный, как я, его я и стал готовить к полетам на ПР. Он опытный летчик-испытатель, работал в ней ВВС, но добился перевода на фронт. А вот за кабренка еще раз пришлось подраться. За него уцепились москвичи, потребовали отправить его в Москву на испытания. Старшим у них был инженер-майор Головачев, мужик упрямый и несговорчивый. Есть инструкция, что любые переделки должны проходить испытания в ней ВВС. «Товарищ гвардии капитан, что вы мне сказки рассказываете? Вы где-нибудь видели кобру с нагнетателем? Вон его старый двигатель, вот его формуляр. Где вы тут видите, что машина проходила испытания в ней ВВС? Устанавливали нагнетатель ваши люди, но ни в какую Москву кобрик не летал. В нос вставили кодек и дополнительный топливный бак. Все, вот и вся центровка. Сейчас уберу топливный танк и поставлю на место пушку, только магазин увеличу. Вот таким образом. Снаряды в нем будут лежать в шахматном порядке, 58 штук. Товарищ капитан, у вашего самолета слишком много переделок. Фактически это совершенно другая машина, не аэрокобра. Я вообще не понимаю, как вам все это удалось сделать и не нарушить центровку, не угробить машину. За счет брони, двойное бронирование сзади снято, там, кроме бронеспинки, ничего не осталось. В общем, так, у меня есть все эскизы и расчеты. Если не ВВС интересует эта машина, делайте другую, такую же. Машина очень хорошая, ни в какое сравнение с обычной коброй она не идет, плюс у нее очень качественный прицел с вычислителем поправок. Поэтому я вам свою машину не отдам, не для того ее вылизывал. А если мы вам дадим новую кобру, кинг-кобру, у нее скорость меньше, чем у кобренка. Плюс я опять буду вынужден все по новой делать. А когда мне этим заниматься? А не хотите к нам перейти? У вас талант инженера. У меня нет диплома инженера, товарищ инженер-майор. В жизни не поверю, капитан. Тем не менее. Хорошо, давайте ваши чертежи и расчеты. Попробуем сделать такую же. Если что, обратимся к вам еще раз. Отбиться я отбился, но последствия у этого разговора могут быть и серьезные. Я не уверен, что в этом времени все формулы расчетов, которые я применял, существуют. Почти 100%, что многие из них еще не открыты и не подтверждены соответствующими продувками. Впрочем, играть так по-крупному. Но сейчас важнее привести Гореева в нужную форму и начать летать парой. Так и безопаснее, и толку больше от спита будет. Хотя по скорости я ему проигрываю, на некоторых режимах до 35 км в час. Но больше из кабренка не выжить. Может действительно попросить у майора кинг-кобру, у нее ламинарное крыло, а двигатель всего на 150 сил меньше, чем у семидесятки. Приказав готовить две машины к вылету, пошел в сторону домика, где остановились спецы. О, как я и думал, уже спорит, где я взял формулы. Зайти, не зайти, зайду, есть отговорка, что мне на вылет. Товарищ майор, я тут подумал, если есть возможность, присылайте кинг-кобру, но сначала мы ее дооборудуем для разведки, а уж потом передадим вам кабренка. Я тоже подумал, капитан, оставляйте вашу машину себе, вам она нужнее, а R63 плюс два новых движка к ней, мы вам через неделю поставим. Очень интересно посмотреть, что вы из нее сделаете. Договорились. Извините, мне на вылет. Надо попробовать кобрика и ПР в паре. Нет, такая пара и нафиг не нужна. Слишком разные машины, и слишком сильно приходится подстраиваться обоим летчикам. Маршевые скорости не совпадают с минимальным расходом топлива. Если спид идет на минимале, то у меня повышенный расход, и наоборот. Правда, у спида намного больше топлива, поэтому я держу 540 км в час. Это у меня минимал с подвесным танком. ПР держит эту скорость совершенно свободно, тоже с подвесным. Если без него, то у него возникают сложности, так как начинает переохлаждаться двигатель, несмотря на то, что регулятор вполне исправен. После некоторых поисков режимов мы нашли высоту 12 400 метров, на которой обе машины идут с одинаковой скоростью, при этом расход у спита не слишком велик. Маневренность на этой высоте у англичанина намного выше, чем у меня, для меня маловато скорость, поэтому маневры выполняются вяло. Подвесной бак мешает, он у меня вдвое больше, чем у ПР, который в основном летает без подвески. Он скоростной разведчик. Так что, помучившись немного, пришли к общему мнению, что курица не птица, и летать нам придется раздельно, но будем подстраховывать Гореева, я буду встречать его на спуске, без ПТБ наши скорости близки, вертикальная маневренность у меня даже немного лучше, ну, а с горизонтальной, конечно, лучше у него. А вот по огневой мощи я его опережаю на все 100, тем более что практики стрельбы у Николая недостаточно, он все-таки больше испытатель, чем истребитель. На земле Коля мне понравился своей вдумчивостью и желанием проработать будущий полет еще на земле, в воздухе понравилось его, отточенное до совершенства, пилотирование. В отличие от меня, Ему Спитфайр понравился, но он еще не пробовал кабренка. Головачев не обманул. К нам действительно пришла Кинг Кобра и два запасных двигателя к ней. Все были инжекторными, мощностью 1800 литров, с. Причем один был Алиссон, а второй – Роллс-Ройс американской сборки. И, пометуя об аварии с переделкой, Головачев прислал промежуточные валы на эту мощность и три новеньких турбонагнетателя. Вот это помощь. Работа закипела. Через две недели Кингуша был готов. Я показал его командующему и попросил у него еще одного летчика на кабренка. Но нам его не дали. Повода увеличивать штатное расписание нет, товарищ капитан. Обходитесь теми людьми, которые находятся в вашем распоряжении. С новым двигателем кабренок смог поднимать ПТБ от Кинг Кобра, и его перегоночная дальность стала больше, чем у Спита. Поэтому Коля пересел в Кингушу, а я остался в любимом кабренке. У нас появилась, наконец, пара хорошо вооруженных высотных разведчика. ПР использовался редко, так как специфических задач для него было мало. Мы перебазировались в Винницу, так как фронт двинулся вперед. Нашу армию вывели на переформирование, но моя эскадрилья осталась для обеспечения разведданных в интересах двух фронтов, второго и третьего украинских. Работы прибавилось. Ближнюю разведку вели экипажи трех Петриер, бастоны работали по ночам, снимая при помощи фотабов, а мы с Гореевым работали по дальним тылам днем. Иногда я вылетал в качестве штурмана на Петри или на бастоне, это входило в мои обязанности, для контроля действий подчиненных. В одном из таких вылетов был сбит Сердюков, очередь прошла по кабине, Палыч был убит. Эта проклятая пешка не позволяет штурману взять управление на себя, и мне пришлось прыгать. Мы находились над Буковиной. Раскрылся я у самой земли, так чтобы поменьше быть на виду у противника. Тут же ухватился за строп и попытался уйти хоть чуть-чуть подальше от дороги. В паре километрах севернее село Лопушно. Приземлился, умудрившись не зависнуть на деревьях, быстро подобрал парашют и влез. Там нашел небольшую яму и засыпал его листвой и ветками. Отбежал от места, нашел какой-то ручей и побежал по воде вверх по склону. Через некоторое время услышал сзади лай собак, очереди из автомата. Ручей скоро кончился, и я также бегом продолжил подниматься на хребет. Постепенно лай собак утих. Выстрелов тоже не стало слышно. До фронта примерно 150 километров. Прошел еще немного и забрался на дерево. Надо осмотреться. Здесь в лесах могут быть партизаны, но не только наши, но и УПА. Этим лучше не попадаться. По карте в 7 километрах от меня, лесничество. Вспомнил, что в какой-то книге читал, что здесь пропало несколько разведгрупп. Так, вон там вот дымок какой-то. Скорее всего, это и есть лесничество. Шум какой-то. Машина или лесопилка. Остался на дереве, решил дождаться ночи. Заодно посмотреть, что предпримут немцы для моего поиска. До вечера ничего не случилось. Вечер наступил быстро, я спустился и осторожно двинулся на юго-восток. За ночь дошел до села Петриченко, там опять спрятался на дереве на дневку. Впереди несколько сел, почти нет деревьев, правда, и собак не слышно. Хорошо, что листвы уже много, мимо меня несколько раз проходили люди, в том числе и полицаи. Обнаружил их пост у моста, чуть левее Петриченки. Ночью переплыл свет, а потом довольно долго скрадывался, проходя между двумя селами, наконец, вошел в небольшой, но довольно густой лес, с хорошим развитым подлеском. Впереди черновцы, но мне не туда, нормальные герои всегда идут в обход, я лесами вернулся к румынской границе, и также лесом двинулся вдоль нее, лишние приключения мне ни к чему. Дважды замечал людей в лесах, но ночью все кошки серы, поэтому не стал выяснять, кто такие и почему по лесу шатаются. Единственное, увел у рыбаков немного рыбы из садка. Днем уже слышен фронт, осталось совсем немного. На четвертую ночь вышел опять к нашей границе у Вачинца. Прошел еще 6 километров по лесу вдоль прута, дальше не пройти. Лес кончился, до фронта рукой подать, всего несколько километров. Придется вплавь. Следующей ночью подтащил довольно большую корягу, столкнул ее в воду и оттолкнул ее от берега. Довольно удачно пристроился к ней, течение несколько раз пыталось выбросить корягу на берег. Наконец, я оказался на небольшом островке у села Кашулины. Закрепил корягу, а сам залез в сток сена. Требовалось согреться и просушиться. Вода еще очень холодная. Островок напротив оказался обитаемым. Утром я услышал румынскую речь. Несколько солдат несли дозорную службу на восточной оконечности острова. Днем к ним на лошади приехал офицер, устроил им разносы и маленькие учения. Я с интересом наблюдал за ними. Ночью я отполз к противоположному берегу, переплыл протоку и решил отойти от наблюдательного пункта подальше. Не тут-то было. Мины. Рощица на берегу оказалась напичкана немецкими противопехотками. Часа два делал проход. Село набито немецкими солдатами. Пришлось довольно долго ползти. Затем снимать часового, набросил его шинель на плечи и прошел через улицу. Там дальше поле, пересек его и вышел опять к берегу извилистого прута. Двигаюсь где короткими перебежками, где ползком. Все, впереди линия траншей. Два дежурных пулеметчика. Я в 8 шагах от них. Дождавшись их дежурной очереди, бью из маузера по второму номеру и по пулеметчику. Вперед. Захватив пулемет, скатываюсь с бруствера. Через 100 метров, минное поле. Блин, ползу вправо, там небольшие кусты. Вдруг замечаю каски. Кто-то ползет навстречу. Затих. Прислушиваюсь. Вроде свои, но на нейтралке сначала стреляют, а потом спрашивают. Осторожно тыкая кинжалом перед собой, начал движение навстречу. Впереди тишина, видимо, меня услышали. Прополз еще несколько метров, на меня кто-то навалился. По запаху, наш, немцы по-другому пахнут. Я произнес слово тихо. Меня хлопнули по плечу, проверяя погоны. Я показал на пулемет, потом на горло, и мы поползли назад. Разведки здесь уже не пройти. Еще через 100-150 метров начался небольшой овражек, куда мы и скатились. Свой, что ли? Свой. Гвардии капитан Сухов, ВВС. Блин, я думал, перебежчик. Через несколько минут мы были в блиндаже у начальника разведки дивизии. Оттуда я позвонил в Винницу. Пехота молодцы. Сначала покормили, потом появился смершевец. До этого я успел изобразить начальнику разведки то, что видел у немцев и румын. Из СМЕРШа был молоденький лейтенант, товарищ гвардии капитан. По ориентировке вас должно было двое выходить и много правее. Гвардии капитан Сердюков был убит еще в воздухе. Правее было не пройти, там населенных пунктов много, поэтому вышел здесь, лесами. Шел вот таким вот маршрутом. Я показал на карте. Здесь и здесь видел каких-то вооруженных людей в лесу, но на контакт с ними не пошел, из-за ориентировки ПУПа. Разбираться, кто есть кто, времени не было. Могу сказать, что правильно поступили. Один из указанных отрядов не наш, который, неважно. Ну, неважно, значит, неважно. Все равно спасибо, мы его давно ищем, очень мешает. Что еще интересного видели? Румыны и немцы смешанных позиций не имеют. Там, где стоят румыны, немцев нет и наоборот. Спасибо. Я могу подбросить вас до ближайшего аэродрома. Там доберетесь. Спасибо. Мой маузер и кинжал пусть вернут. Да-да, конечно. А откуда у вас этот кинжал и пистолет? Кинжал у меня из-под Киева, аж с 41-го года. А пистолет мне генерал-полковник Вершинин подарил в прошлом году. Он отмечен в офицерской книжке. Да-да, я видел. Просто редкое оружие. Удобный, особенно по немецким тылам шляться. Ходите вы профессионально, разведчики наши подтвердили. Сказали, что вы знали, что вас будут захватывать, и заблокировали руку с оружием у нападавшего, а у вас рука была свободна. Просили научить, как это делается. Не сейчас, устал, спать хочу. Да и водки было многовато, на голодный желудок. Тогда подпишите, и поехали. Я подписал протокол, и мы выехали в Хильну. Там базировался ночной бомбардировочный полк. Оттуда на подва я вылетел в Винницу. Стояли мы в Калиновке, в 15 километрах севернее Винницы. Недалеко от нас были развалины ставки Гитлера «Дубовый домик». Нас туда, правда, не пускали, там работали минеры НКВД. 3 дня писал отчеты, приходили еще из СМЕРШа. Начальства нет, Вершинин где-то в Крыму. На 4-й день удалось с ним связаться, он пообещал заменить П-3Р на Ту-2Р. В первый день помянули Ивана. В эскадрилье 2 новых летчика. Вместо Сердюкова, старший лейтенант Татарников, вместо меня из 15-го РЗП из Уфы, прибыл командир эскадрильи капитан Кирилл Ластапенко. Татарников воевал на севере, в 118-м разведывательном полку на П-3, Остапенко боевых вылетов на разведку не имеет. Остапенко назад возвращаться не хочет. Командир насилу уломал начальство отпустить на фронт. Готов пойти рядовым летчиком, только назад не отправляйте. Так у нас появился постоянный летчик на Спитфайр. 3 летних месяца активно работали по Западной Украине и Румынии. Выполнили больше 300 полетов. Затем нас отвели в Киев на отдых и переучивание. Пришли новые Ту-2Р. Бастонам потребовалась замена двигателей, а мы 2 пары слетали в Италию, в Бари. Там начали формировать нашу авиабазу, мы возили какие-то бумаги туда-обратно. Первый раз вылетели 10 июня, просидели там неделю, ждали, пока прилетит авиагруппа особого назначения «Огонь» 10С-47, предназначенных для оказания помощи Югославской народной армии. Выполнили оттуда два вылета и сняли на пленку большую часть Югославии. Это требовалось для уточнения карт. Все передали прилетевшему генерал-майору Щелкунову. После этого вылетели обратно в Винницу. Наш первый прилет не вызвал интереса у англичан и американцев. С виду обычные стандартные машины, разве что 4 лопасти на винтах вместо 3. Но рядом стояли и несколько кинг-кобр американских ВВС, поэтому никаких вопросов не последовало. Мы стояли в южной части авиабазы. Тот, кто сейчас бывал в Бари, прилетает на новый аэродром, который восточным концом упирается в старую авиабазу, ВПП которой шло параллельно берегу Адриатического моря. В то время на базе было всего 4 наших самолета, 2 Си-47 и 2 наших Кобры. Второй раз мы прилетели уже в конце августа, когда нашим Як-9ДД понадобилось уточнить места расположения аэродромов немецких перехватчиков. Они сопровождали самолеты «Огонь», и им для работы потребовались эти данные. Мы с Колей Гореевым выполнили около 10 полетов по всем направлениям. Так как мы вылетали поодиночке, и лишь пару раз парой, и в заявке значилась «воздушная разведка», вот тогда союзники обратили внимание на то, что «Кобры» летают на разведку, а по стандартным характеристикам они уступают немцам и по высотности, и по скорости. Англичане первыми попытались что-то узнать, но мы оба сделали вид, что не понимаем по-английски. Американцы сразу притащили переводчиков, но их усилия пропали даром. Мы с Гореевым, а он тоже имеет высшее образование и закончил Академию имени Жуковского, притворились валенками, нифига не понимающими в том, что делаем. Послали, летим, плюс у американцев футы и мили, а у нас метры и километры, мы запутали всех, никто ничего не понял. На север Италии мы летали парой, там у немцев довольно много высотных истребителей, а на востоке они держат старенькие Ми-110, оборудованные радиолокаторами. Туда мы летали поодиночке. На восьмом вылете я обнаружил сзади 2 черточки, причем на приличной высоте. Я вел фотоснимки аэродрома в северо-восточной части Югославии, за Нови Садом. Шел на высоте 13 тысяч метров в сторону Венгрии. Самолеты появились с юго-запада. На таком расстоянии командная станция уже не работает, только связная, на ключе. Неизвестные истребители шли на перехват. Я простучал на ключе 555, атакован истребителями, и полез выше на 14 тысяч. Топлива в ПТБ еще было, около 100 литров. Подвесной бак сбрасывать не стал, надеясь на то, что выше немцы практически не поднимаются. Самолеты, и правда, выше не пошли, но приближались довольно быстро. С огромным баком я шел чуть больше 580 км в час. Было непонятно, что они попытаются сделать. То, что они меня видят и стараются перехватить, было понятно. Они несколько раз довернули, инверсионные следы искривлялись в мою сторону. Получил команду 333, действовать по обстановке. Чертов бак мешал, но я имел минимальное преимущество по высоте, порядка 200-300 метров, но, благодаря большей скорости, немцы могли подпрыгнуть за счет метанола и отстреляться, потом свалиться, конечно, но это опасно. Оставалось около 3 километров, я развернулся и пошел в лобовую. Уже после того, как отстрелялся из пушки по первому, понял, что это мустанги, но первый уже получил 2,37 мм снаряда и развалился. Я довернул на ведомого и отстрелялся по нему. Тоже попал, но он, сильно дымя, сорвался вниз, но не разрушился. Видимо, в очереди не было фугасных снарядов. Больше вокруг никого не было. Я выровнялся, занял свой эшелон, закончил работу и пошел в Бари. Топливный танк остался на месте, я его не стал сбрасывать перед атакой. Через 3 часа 15 минут я сел в Бари, прямо со стоянки пошел к Щелкунову, закрыл за собой дверь и доложил о случившемся. А по второму зачем? Он мог развернуться и обстрелять меня. Горючего, даже на кратковременный бой, уже не было. Можете проверить, у меня остаток 50 литров. Добивать его не стал, уж лучше бы добил. Значит так, капитан, заправляешься и домой. Оба улетайте. От самолета не отходи, наклей перкаль на пушку. И поторопи техников. Есть поторопить. Пошлите людей за Гореевым. Через полчаса мы парой вылетели в Днепропетровск. Уже в воздухе Щелкунов сообщил, что один из американцев жив и находится у партизан. После этого случая у американцев и англичан сразу нашлись кристаллы с нашими частотами. Шум никто не поднимал, дескать, не более чем боевой эпизод. Летчика потом вывезли и сразу отправили домой в Штаты. В Баре были случаи посерьезнее, даже со стрельбой в городе между нашими и англичанами, все замалчивалось. Эскадрилья прошла профилактику, нас перебазировали под Кристинополь, это уже Польша. Рядом католический монастырь, за речкой лес, из леса постреливают бандеровцы. Аэродром чисто полевой, Парм далеко, маскировка никудышная. Приткнули самолеты к лесопосадкам. Летчиков и стрелков расселили в селе, техники и вооруженцы живут в землянках. Мы с Гореевым поселились у местного учителя. В доме чисто, все завешено рушниками, даже клопов нет. Они, католики, впрочем, как и большинство в селе, видимо, влияние монастыря, хотя и украинцы, а не поляки, разговаривают на суржике. Впрочем, жена, скорее всего, полячка. Пробыли мы здесь недолго. Рядом оказалась банда УПА, которая терроризировала ближайшие села, похитила у нас двух солдат из БАА. Пришлось помогать СМЕРШу, организовывать прочесывание местного леса. Мы обнаружили два схрона и ликвидировали 8 бандитов. Они же организовали авианалет на наш аэродром. Серьезно пострадал один из новеньких Ту-2Р. Мы с Гореевым были на вылете. А ночью арестовали нашего хозяина в Добрячине, оказался уполномоченным УПА. После этого нас перевели еще правее под Ковель. Город в июле освобожден, после почти 6-месячных боев. Это крупная узловая станция, и немцы упорно держались за нее. Но теперь фронт уже на Висле, и это довольно глубокий тыл. Но после налета нас стали беречь. Живем в городе, в школе, возле механического завода, а аэродром за городом в 12 километрах у старых кошар. Здесь спокойнее, чем у Кристинополя. Леса вокруг Ковеля были партизанскими. Город сильно пострадал от обстрелов и бомбежек, но станция работает, завод тоже пустили, местные жители разбирают завалы, восстанавливают жилье, работают магазины, барахолка, парикмахерские, три бани. В городе много военных, несколько частей находятся на переформировании после неудачного штурма Варшавы. Нас используют на трех направлениях: на Восточную Пруссию, на Словакию и Левобережную Польшу в интересах трех фронтов. И вообще сложилась странная ситуация. 4-я воздушная армия придана 2-му белорусскому, который находится довольно далеко от нас, здесь расположены части его украинского фронта, а чаще всего мы получаем распоряжение, видимо, по старой памяти, от разведуправления 2-го украинского, реже всего, от 2-го белорусского. Фактически надобность в нас совсем отпала. Очень много нашей авиации, и мало авиации противника. Глубина разведки тоже сократилась, так как резервов у противника мало, вести наступательные операции он не может. В конце сентября наш фронт чуть за это не поплатился. Разведуправление фронта практически пропустило развертывание 2 танковых дивизий СС в Померании. Авиаразведка не смогла вскрыть их сосредоточение и места выгрузки. Лишь героизм наземной разведки позволил избежать крупных неприятностей в октябре 44 года. По итогам работы генерал армии Захаров был снят с командования нашим фронтом, вместо него в ноябре был назначен Рокоссовский. Лишь после этого о существовании отдельной разведэскадрильи вспомнили и в штабе 4-й воздушной армии, и в штабе фронта. Наша вольная летняя жизнь вдали от фронта кончилась, эскадрилью перевели в Пиш, где находился штаб армии. Основным направлением для нас стал Кенигсберг и Балтийское море. Но погода стояла плохая, низкая облачность прижала к земле нашу авиацию на долгих 3 месяца. Лишь в феврале установилась относительно хорошая погода на основном направлении. За это время немцы успели перебросить из Курляндии значительное количество войск в Восточную Пруссию. К тому же у немцев здесь значительное количество крупнокалиберных зениток, много снабженных радиолокаторами высотных перехватчиков. Они собирались оборонять Восточную Пруссию до последнего солдата. Но, несмотря ни на что, войска медленно, но продвигались вперед, сносили артиллерийским огнем и авиацией укрепления, затем в бой вводились танки и пехота. В ночь на 2 февраля наши бастоны зафиксировали выгрузку танков в районе Пальцина, как раз напротив 2 еще не сдавшихся городов-крепостей, Дойче Кроне и Шнейдемюль. Это был район стыка 2 наших фронтов, 1-го и 2-го белорусских. Утром мы с Гореевым пошли в тот район, чтобы подтвердить информацию. Я шел впереди, сзади меня прикрывал Николай. Немцы появились от Штеттина. 4 Фоккера набирали высоту, чуть сзади них и выше виднелись еще 2 черточки. Мы, больше по привычке, чем по необходимости, шли с двумя малыми ПТБ под крыльями на высоте 13 200 метров и вели аэрофотосъемку районов между Дейч-Кроне и Пальцином. Факеры достать нас не могли, поэтому я не особо беспокоился, хотя ребята попались опытные и перехватывали грамотно. Похоже, что их наводили по локатору. Через 13 минут они оказались впереди нас по курсу и чуть ниже, но выбросили белые полоски с обоих бортов, включив МВ-50. У них есть 10 минут форсажа, чтобы нас достать по высоте и направлению. Делаем самый простой маневр. Ложимся на обратный курс. Пусть догоняют. Но факеры тут же прекратили форсировать двигатели и набирать высоту. Стали просто догонять нас на 11 тысяч метров. Я заложил совсем пологий вираж, собираясь вернуться на прежний курс. Топлива у нас много, погоняем факеров до окончания у них топлива. Выписывая С, я увидел, что дальние самолеты забрались много выше нас. Они шли выше 14 тысяч и уже шли на сближение. Это явно не факеры. У тех предел 12 тысяч. Начал уклоняться вправо, сообщив дежурному по армии. До самолетов было довольно далеко. Распознать я их не мог. В этот момент факеры опять форсировали движки и ломанулись наверх, пытаясь зайти в хвост. Пришлось разворачиваться и атаковать их. Успели дать по две очереди из пушки, но потеряли 1,5 километра по высоте. Сзади подошли две незнакомые машины. Я их опознал, Та-152, высотный истребитель-перехватчик. Передаю Коле. 11,0 и 10,8, как понял, второй. Сокол, вас понял. У них скорость много больше, чем у нас. Сброс. Мы сбросили подвесные танки, так как оба немца шли без них, за ними тянулся белесоватый след от МВ-50. Мы довернули, облегчили винты и пошли с набором скорости. Еще 4 минуты Та-152 нас догоняли, потом скорости уравнялись, затем мы начали отрываться. Заметив, что расстояние стало увеличиваться, я взял чуть на себя и стал набирать высоту, чтобы не попасть под огонь нижних факеров. Немцы действовали слаженно, пытаясь загнать нас на невыгодные для нас высоты и скорости. Коля, у них преимущество по горизонтальной маневренности, но мы легче, особенно ты, хотя, черт знает, сколько у них топлива на борту. У нас полные танки. Понял, Костя. Прикрываю. Факеры пошли в атаку, мы находились примерно на одной высоте. Мы оба включили впрыск воды и до предела форсировали двигатели. Факерам не хватило совсем чуть-чуть по высоте, а Та-152 не хватило дистанции. Один из них отстрелялся с промахом. Чуть оторвавшись, я скомандовал: «Переворот». Мы выполнили ранверсман и атаковали пару Та-152. Они заскользили в сторону, сорвав нам атаку. Очень опытные и тертые ребята. Они потянули на вираж, но мы, даже теряя скорость, ушли наверх, ведь внизу болтаются еще 4 фоки. Обменявшись любезностями, каждый из нас понял, что результат боя будет зависеть от того, у кого аэродром ближе. Сбить друг друга удастся только с хвоста, и у нас с Колей шансов чуть больше. Наши пушки стреляют дальше. Бой превратился в оттягивание друг друга ближе к своему аэродрому. У немцев кончилась водно-метаноловая смесь в очередной атаке на нас. Двигатели перестали форсироваться. Мы увеличили интенсивность атак, но нас здорово сдерживали две пары, висевшие чуть ниже. В конце концов, я пошел в атаку на них, видя, что они болтаются на предельной для них высоте. Разогнавшись почти до 800 км в час, атаковал ведущего первой пары и попал, и тут же потянул вверх, используя набранную скорость. Мне не хватило совсем чуть-чуть, но Коля, со своим ламинарным крылом, вырвался вперед и успел дать очередь по тачке, попав одним снарядом. Ведущий с переворотом пошел вниз, а мы набирали высоту, стараясь уйти от атаки ведомого, который заранее оттянулся. Мне пришлось крутить кадушку, потому что он меня нагнал. Его трассы прошли в каких-то сантиметрах от меня, но Коля успел развернуться и пошел в атаку на него. Тот решил больше не рисковать, свалился на крыло и скользнул вниз. Мы атаковали вторую пару факеров, сбив обоих. На этом бой закончился. Немцы пошли домой, и у нас оставалось топливо только на то, чтобы вернуться. Уже дома на Кобрике обнаружили разрыв обшивки и слегка замятый стрингер на хвосте. В горячке боя я этого не заметил. Только когда возвращались, пришлось покрутить триммерами, чтобы компенсировать какой-то непонятный крен и тангаж. Отлетался мой кабрёнок.